смыслом всей жизни Чичикова было приобретательство и обогащение. Дважды, когда он был почти уже у цели, счастье изменяло ему, и он вновь начинал все сначала, с самой последней ступеньки служебной лестницы. Вот и сейчас, в ожидании лучшего, он принужден был заняться ремеслом поверенного. Чтобы уладить дело с закладом разоренного имения одного своего доверителя, Чичиков разыскал секретаря опекунского совета вместе со всем неприсутственным, точнее, в одном из петербургских трактиров. Выбрав момент поудобнее, Чичиков обратился к секретарю с прежней просьбой. Господин секретарь! Господин Чичиков! Как, опять вы? Да что же это такое? Утром вы мне в опекунском совете надоедаете, а вечером вы меня по трактирам ловите? Пропустите меня, пропустите. Да я же объяснил вам, добрейший, что я ничего не могу для вас сделать. Ну, как хотите, спасибо. Я с места не сойду, пока не получу от вас надлежащие резолюции. О, резолюции! Мой доверитель уезжает. Ваш доверитель разорил имение. Позвольте пройти. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти. Почтеннейший. Вот, тот-то. Бесчисленны. Проигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Имение вашего доверителя расстроено в последней степени. А вы хотите заложить его по 200 рублей на душу? Да кто же возьмет его в заклад-то? Зачем же быть так строгу, почтеннейший? Имение расстроено не урожаями, скотскими падежами, плотом приказчиков. Чичиков, как бы невзначай, роняет к ногам секретаря деньги и отходит в сторону. Изволили обронить. Вот уже деньги в руках секретаря, и лицо его сразу становится более приветливым. Ну вот это другое дело. Да ведь я не один. В совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Да. Я это дело знаю, сам служил. Ну, хорошо. Подавайте бумаги все. Только что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина христиан в этом имении вымерла. Так, чтобы не было потом какой-нибудь привязки. Вот так имение. Мало того, что разорено, и люди вымерли. Я так почтеннейший. Ну... А что эти умершие по ревизской сказке числятся как живые? Числятся как живые. Так чего ж вы оробели? Один умер, другой родится. Все в дело годится. Раз по ревизской сказке числятся как живые, стало быть, живые. Чего вы? Ничего. Ну, то-то же. Ну, подавайте бумаги-то. Давайте. Секретарь ушел, а Чичиков так и остался сидеть, как громом пораженный мелькнувшей идеей. Ах, я один, простота! Ах, я ищу рукавицы обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, 1000! Да заложи в опекунском совете по 200 рублей на душу. Вот уж 200 000 капитала. Тому то хорошо, что никто не поверит. Предмет покажется всем невероятным. Никто не поверит. Никто! Еду. Еду! Чичиков вскакивает и стремительно выбегает из трактира. В голове Чичикова мгновенно возник новый план обогащения. И через некоторое время Чичиков уже прибыл в один из губернских городов России. Тотчас же он отправился делать визиты всем местным сановникам. Первый визит его был, разумеется, губернатору. Губернатор служил в городе добряком. Был примерным отцом семейства, любил давать балы. Когда доложили, что пожаловал коллежский советник Павел Иванович Чичиков, губернатор в розовом шелковом халате сидел за пяльцами и вышивал бисером по тюлю. пяльцы в его кабинете занимали самое почетное место и были как бы в центре внимания. Правда, рядом с пяльцами в кабинете стоял письменный стол, но за ним губернатор сиживал редко. Поверьте, девушке не должна со всеми откровенной быть. Влюбиться ей, положим, можно, но как об этом говорить? Ну, как об этом говорить? Вашему превосходительству коллежский советник Павел Иванович Чичиков. Чичиков? Так точно. А. Ну, дай фрак. Слушаюсь. Сказать ли вам... Губернатор снимает халат. Вечно. Не спеша надевает фрак. И становится у письменного стола. Конечно, положив руку на стопочку книг. Ему, как об этом говорить. Прости! Слушаюсь. Ваше Пресвятительство, прибывший в город, почел за непременный долг засвидетельствовать почтением первым сановником. Счел долгом лично представиться вашему превосходительству. Весьма рад познакомиться. Прошу садиться. Губернатор садится в большое кресло, указывая Чичикову место напротив. Вы где служили? Поприще службы моей, ваше превосходительство, началось в казенной палате. Дальнейшее же течение он и продолжал в разных местах. Был в комиссии построения... Построение чего? Храма Христа Спасителя в Москве, ваше превосходительство. Благонамеренный человек. Так, оказывается, и храм как стать пришелся. Служил и в надворном суде, и в таможне. В таможне? В таможне, ваше превосходительство. Вообще, я... Не значащий червь мира сего. Терпением повит, терпением с пеленок и сам олицетворение терпения. А что было от врагов по службе, ваше превосходительство, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самые кисть передать не могут. Жизнь мою можно уподобить как бы... Судну среди волн. Судну? Судну, ваше превосходительство. Ученый человек. Дурак, губернатор. В какие же места изволите ехать? Еду я потому, ваше превосходительство, что на склоне жизни ищу уголка, где бы провести остаток дней. Но остаток остатком, но и видеть свет... И коловращение людей. Ах, коловращение. Есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука. Правда. Правда, правда, правда, правда. Чичиков смотрит на губернатора, желая сказать ему что-нибудь особенно приятное. В губернии вашего превосходительства въезжаешь. Как в рай. Почему же? Дороги везде бархатные. Ох, правительство, назначающее мудрых сановников, достойно большой похвалы. Прошу вас пожаловать сегодня ко мне на домашнюю вечеринку. А что за слово и честь, ваше Христос? Честь легла. Ваше Высочество, скажите, кто это так искусно вышил эту каемку? А это я. Вышиваю кошелек. Да. Скажите. Чичиков, изогнувшись над пяльцами, пристально посмотрел на вышивку, всплеснул руками и так широко улыбнулся, что не осталось никакого сомнения в том, что таланты губернатора привели его в восторг. Скажите, честь и память, ваша честь. Обходительнейший человек. Губернатор с нежностью посмотрел на вышивку и в приятном расположении духа снова уселся за пяльцы. Сказать ли вам чистосердечно, что глупо старику любить, старик дурачится конечно, но как об этом говорить? Не менее 2 часов затратил Чичиков на приготовление к вечеру. Он чрезвычайно долго тер мылом лицо и выбрился так, что щеки его, как говорит Гоголь, сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовал сообщить ему множество разных выражений, то важное и степенное, то печальное, но с некоторой улыбкой, то просто почтительное, без улыбки. Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французский, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Затем, облачившись во фрак брусничного цвета с искрой, Чичиков отправился к губернатору. Чичикова провели в гостиную. Это была большая комната с белыми колоннами, ярко освещенная свечами и лампами, уставленная мягкой мебелью и украшенная по стенам семейными портретами. На вечер губернатору собралось все местное общество. Мужчины расположились за карточным столом, дамы были заняты оживленной беседой. А вот пошла старая попадья. А я ее, ваше превосходительство, усач. Павел Иванович. Я слышу. Прости. Павел Иванович, весьма рад. Здоровье вашего превосходительства. Да вот поясница что-то побаливает. Это пройдет. На это нечего смотреть, ваше превосходительство. Вот и душенька, позволь тебе представить. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков. Да. Так это вы, Павел Иванович? Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, наш прокурор Антипатр Захарыч, вот, председатель здешней палаты Иван Григорьевич, Алексей Иванович, наш полицмейстер. Павел Иванович, а вот позвольте вам представить Перебендовской, Перхуновской, Ку-Ку. Это вот чиновники. Чиновники, с подобострастием склонив головы, кланяются. Губернатор, беседуя, отводит Чичикова в сторону. Мужчины тем временем вновь принялись за карты. Дамы, привлеченные музыкой, удалились в соседние комнаты. Павел Иванович, ну, как вы нашли нашу область? Ваше Пресвятейство, это не губерния. Это сам Париж. У нас, говорит, ваше Пресвятейство, значительные помещики есть в губернии. О, есть, есть. Вот приятно было познакомиться. Павел Иванович, а вот позвольте вас познакомить. Здешний помещик Манил. Павел Иванович Чичиков. У вас превосходительные карточки. Павел Иванович. Губернатор отходит. Манилов любезно усаживает Чичикова в кресло. Вид у Манилова необыкновенно сладок. Он непрерывно приятно улыбается. Павел Иванович, как вам показался наш город? Очень, очень хороший город. Общество самое обходительное. А как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли препочтеннейший человек? Совершеннейший, правда. Препочтеннейший человек. Как он может, так знаете, принять всякого, наблюсти деликатность своих поступков? Очень, очень обходительный человек. И какой искусный. Он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама, может так сказать. Да. Позвольте, а как вам показался наш полицмейстер? Не правда ли, очень приятный человек? Чрезвычайно приятный. И какой умный. Очень, очень достойный человек. Очень. А какого мнения вы о жене полицмейстера? Ну, это одна из достойнейших женщин. Да. Скажите, вы всегда в деревне проводите время? Да, больше в деревне. Иногда, впрочем, приезжаю в город. Для того, чтобы видаться с образованными людьми, ты одичаешь, если будешь жить так все время в заперти. Правда, правда, правда. Это другое дело, если бы соседство было хорошее. Ах, если бы, например, у вас такой человек, с которым можно поговорить в некотором роде о любезности, о хорошем обращении. Нет, нет ничего приятнее, как жить в уединении. Наслаждаться зрелищем природы. Павел Иванович, убедительно прошу вас сделать мне честь своим приездом ко мне в деревню. С большой охотой, но почту за священнейший дом. Вы много обяжете, буду чрезвычайно рад. Машенька! Что за священнейший дом? Машенька! Рази, душенька, свой ротик. Я положу тебе этот кусочек. Жена Манилова приехала на бал в светло-красном платье с многочисленными розовыми бантами. Сейчас, умильно глядя на мужа, она поднесла к его рту кусочек какого-то лакомства. Павел Иванович, позвольте вам представить, это моя жена. Лизонька, это Павел Иванович. Павел Иванович, все это 15 верст от городской заставы, деревня Манилова. Ко мне прошу. Собакевич. Помещик Собакевич, грузный и медлительный, из-под лобья взглянув на Чичкова, медленно подвинулся к нему. Не правда ли, какой прекрасный человек Иван Григорьевич? Кто это такой? Председатель был. А, ну вам показалось. Он тоже масон, а дурак таких свет не производил. Да, да, конечно, каждый человек не без слабости. Но зато губернатор какой превосходный человек. Да, варвар. Как варвар? Так, варвар. Первый разбойник в мире. Как, губернатор разбойник? Да, губернатор. Вот никогда бы не подумал, наоборот. Мягкости в нем много. Кошельки вышивает собственными руками, ласковые выражения лица. А это ласковые, да, разбойничья. Чичиков на всякий случай пересаживается подальше. Дайте ему нож и выпустите его на большую дорогу. Он вам там вышьет кошелек. Он вас на копейку зарежет. Он еще... О, вице-губернатор. Это Гога и Магога. Это секта мошенников. Весь город такой, я их всех знаю. А мошенник на мошеннике сидит, да еще мошенником погоняет. Все крест-продавцы. Правда, есть один порядочный человек. Да. Это прокурор. Ах, Антипас Захарович. Вот Антипас Захарович, да. А если правду говорить, свинья. Ко мне прошу. А это секта. Из передней доносится шум. Это пришел Ноздрев, помещик, своими кутежами и шумными карточными историями, известный далеко за пределами губернии. Его полосатый архалук растерзан, одна из черных пушистых бакенбард кажется значительно меньше другой, но лицо, как всегда, сияет здоровьем. И прокуроры, председатель, присмейся, познакомься, господа, зять мой. И только с одной бакенбардой. Как на вешалке болтается на бежуеве синяя венгерка, беспомощно висят руки. Да, оно и видно. Долго изволили погулять. Весьма рад. Продулся в пух. Верите, никогда в жизни так не продувался. Да. Я не только упухал четырех рысаков, я все спустил. На мне нет ни цепочки, ни часов. Да, познакомься, взять мой межуй. Да что цепочка? А вот у тебя один бакенбард меньше другого. Ноздрев, ты познакомься. С кем? Ну? По, какие судьбы в наших краях. Да я ее поцелую, душа моя. Кто это? Павел Иванович Чичик. Ну, это хорошо. Куда едем? Ну! А я прям с ярмарки. Во рту дальше эскадрон перечел. Вот. Да, позову меня уже. Да, познакомься, взять мой Межуев. Чичиков, Павел. А мы с ним всю дорогу говорили о тебе. Обо мне? Только о тебе говорили. Смотри, говори, если не встретим по дороге Шитикова. Как я жалелся тебе с нами. Не было. Я? Что не стоило приехать? ярмарка была в России колебной. Ох, как покутили. Вообрази, шампанское было у нас такое. Не Клико, а какое-то Клико Матра-дура. Это вещь тройное Клико. Я один в продолжение обеда выпил 17 бутылок шампанского. Ну, да, познакомься, зять мой Межуев. Ну, 17 бутылок ты не выпьешь. Ну, я же как честный человек говорю, что я выпил. А ты можешь говорить что угодно, только ты же ищи не выпьешь. Ну, да. Глянь, псохлаз, я выпью. Я поставлю ружье, которое ты купил себе в городе. А я не хочу. Был бы ты, братец, без ружья, как без шапки. Эх, Сизиков! Эх, Сизиков! Ну что я сюда приехал? Свинтус ты за это? Скотовода ты говоришь. Ну, поцелуй меня душа. Изваль. Нет, люблю тебя давно. Межуев, смотри, вот судьба свела. Ну что он мне или я ему? Ведь он приехал, бог знает откуда. И я тоже здесь живу. Ну а ты завтра откуда едешь? Я к Манилу, а потом в деревню к одному человеку. Что, человек, брось его, поедь ко мне. Нет, я не могу, у меня есть дело. Ну уж и дело, уж и выдумал. Ах ты, а поддельдок Иваныч. Ну право дело. Да к тому же самонужнейший. Ну, а как вы ел? Ну, а кому есть? Ну, еду к собаке. Кому? К собаке. Ой, пустите. Я не понимаю, что смешного, я ему слово. Ты не спорненный жидомор, ты же жизни рад не будешь, когда к нему приедешь. Ведь я же знаю твой характер, ведь я же знаю твой характер. Ты жестоко опешишься, если думаешь, найдешь там фальмик или добрый бутылочек бомбона. Послушай, брат, черт свой кинч, поехали ко мне сейчас. Пять вверх всего, духом домчишь, поехали. Ну, хорошо, изволь, я приеду к тебе послезавтра. Только чего не задержать, мне время дорого. Дай я тебя поцелую, душа моя, ура! Ознакомившись с должностными лицами в городе и завоевав полное их расположение, Чичиков решил, что пора нанести визиты помещикам. Первого он навестил Манилова. Супруги Маниловы имели странное сходство между собой. Они были чрезвычайно приятны в обращении и любезны. Но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. Хозяйство Манилова не интересовало. Большую часть времени он проводил в мечтаниях и строил прожекты, которые, кстати сказать, так и оканчивались одними словами. Любезные хозяева приняли Чичикова с распростертыми объятиями. После плотного обеда Манилов попросил гостя в свой кабинет. Паркет и мешать. Что, приятный разговор лучше всякого блюда. Ну, в таком случае, позвольте мне просить вас в мой кабинет. Мой кабинет. Павел Иванович, позвольте вас просить в мой кабинет. Проходите. Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня. Я пройду после. О, нет, нет, нет, Павел Иванович, вы гость, проходите. Нет, пожалуйста, не затрудняйтесь, проходите вы. Нет, нет, уж извините, я не допущу пройти позади такому образованному человеку. Проходите. Нет, ну почему же образованному? Ну, Павел Иванович, извольте проходить вы. О, нет, нет, почему, почему? Потому, извольте вас. Потому. Павел Иванович. Павел Иванович, Павел Иванович, вот мой уголок. О, приятная комнатка. В кабинете Манилова главным украшением являлись турецкие трубки, размещенные на специальной подставке в виде арфы. У стола стояло мягкое кресло необыкновенно больших размеров. Все оно было расписано амурчиками и голубками, а в изголовье находилась подушечка в виде пылающего сердца. Манилова вносит зажженные свечи для трубок и снова выходит. Манилов и Чичиков остаются вдвоем. Арсений, мне необходимо поговорить с вами насчет одного дела. А, позвольте вас спросить, расположиться в этих креслах? О, нет, нет, нет. Позвольте, я сяду здесь. Нет, нет, нет, нет. Позвольте вам этого не позволить. Это кресло у меня уже стегновано для гостя. Вы ради или не ради, а должны сесть. Манилов усаживает Чичикова в кресло, заботливо обкладывая его подушками. Костенький, я хотел поговорить с вами. Павел Иванович, позвольте мне попотчевать вас трубочкой. Манилов старается вложить в рот Чичикова мундштук длинной трубки. О, нет, благодарю, благодарю. Я не курю. Чего? Говорят, трубка служит. Позвольте вам заметить, что это предубеждение. Курить гораздо здоровее, нежели нюхать табак. Чичиков вынимает свою табакерку. Наконец-то вы нас удостоили своим посещением. Такое, право, доставили наслаждение. Майский день. Именины все. Ну что вы, негромкого имени не имею. О, ни ранга заметного. Павел Иванович, вы все имеете даже еще более. Да. Я бы с радостью отдал половину своего состояния, чтобы иметь хоть часть тех достоинств, которыми обладаете вы. Что вы, ничтожный человек, и ничего больше. Я хотел бы... Павел Иванович, а как бы в самом деле было бы хорошо, если можно было жить эдак вместе? Под одной кровлей. Или под тенью какого-нибудь вяза. Пофилософствовать о чем-нибудь. Углубиться, следить какую-нибудь эдакую науку. Да, да, чтобы да. Расшевелило душу. Дало бы парение бы. Райская жизнь. Райская жизнь была. Но позвольте, почтеннейший, прежде, однако, насчет дела.